Глава 20. До места, где отряд Макарова бросил свои плоты и ушел с реки, я без проблем добрался на следующий день к полудню. Мой ремонт вполне удался. Лодка, как и прежде, хорошо бежала по реке и не пропускала воду. Плоты были аккуратно сложены на берегу друг на друга. Лодки вытащены на берег и стоят на специально подготовленных колодках. Видимо, Макаров попытался сохранить плавсредство для следующего похода, но сделал это крайне неумело и по-дилетантски. Лодки бы лучше в воде оставить. На берегу они быстро рассохнутся, и их придется заново смолить или замачивать. Хотя бы просто внутрь воды залил, что ли. А может, он рассчитывает вернуться быстро. Но это уже не мои проблемы. Переделывать я ничего не стал. На видном месте, прямо в ствол большого кедра, был воткнут деревянный колышек, к которому крепился лист бумаги. То, что это послание для меня, я понял сразу. А для кого еще-то? «Кирилл, мы дошли благополучно. Если у тебя все хорошо и ты жив и здоров, двигайся по тропе к лагерю. Там мы пробудем пару дней, ожидая от тебя новостей. Затем отправимся в Усть-Уральск. Если ты ранен и тебе требуется помощь, оставайся на месте. Через 2 дня перед уходом в Усть-Уральск я вернусь на это место. Если же ты все же решил уходить один, тогда прошу тебя, ответь мне, удалось ли тебе сделать то, о чем мы с тобой договаривались?» Карандаш лежит в одной из лодок под веслами. Там же небольшой запас продуктов и бинты, если тебе они нужны и ты ранен. Конный отряд за подкреплением уже отправился в путь. О том, что случилось, через несколько дней уже будут знать в районном центре. Я надеюсь, что мы встретимся с подкреплением на полпути или раньше, так что ничего не закончено. Если это письмо читает тот, кто называет себя ротмистр, знай, мы вернемся за тобой и твоими прихвостнями. Тебе не уйти от советского суда и заслуженной кары. Даже если ты смог справиться с Кириллом и устроишь на нас засаду, жить и злорадствовать тебе осталось недолго. Дебил. А если бы не я это письмо прочитал? Он же тут все рассказал, и что подкрепление скоро будет, и что он сам через день тут появится, и где они сейчас расположились, даже сроки обозначил. Не выйдет из Макарова хорошего командира. Я невесело усмехнулся. Какой бы Макаров козел не был, но он хотя бы решил проявить обо мне заботу. Ну, или ему просто крайне важно знать, удалось ли мне убить ротмистра. Вздохнув, я отправился искать карандаш для того, чтобы написать Ивану ответ. «Привет, Иван. Со мной все хорошо. Я жив и здоров. Затея наша почти удалась. Только не знаю, жив ли еще наш общий знакомый или нет. Но если даже и жив, помешать вам он уже никак не сможет. Стрелял я в темноте и почти уверен, что убил его. Однако тело отнесло течением реки, и убедиться окончательно в его гибели я не смог. Возможно, он тяжело ранен. То, что я попал в него хотя бы один раз, это точно. Спасибо за заботу, Иван. Но уходить я буду самостоятельно. Ты помнишь наш разговор. П.С. Ваня, ты дурак, что ли, такие послания оставлять? Тебе повезло, что именно я его прочитал, и наш знакомый до него не добрался. В лодке, где лежал карандаш, нашлась и санитарная сумка, в которой были перевязочные материалы, баночка с йодом и небольшой запас продуктов. Только то, что можно есть, не прибегая к помощи огня. 2 банки тушенки, небольшой кусок сала и сухари. Там же лежали и 2 снаряженные обоймы к карабину и моток проволоки. Немного, но в моем положении это просто царский подарок. На своих запасах пищи я вполне могу протянуть, не прибегая к попутной охоте и рыбалке, что значительно сократит мне время пути. Проволоку Макаров, очевидно, положил в память о тех временах, когда мы вместе с ним ставили силки, и это тоже отличное приобретение. Проволока – вещь универсальная. В случае необходимости и на петли ее можно пустить, и починить что-то вполне пригодится. Задерживаться я не стал. Съел бутерброд из сала и сухаря, положил санитарную сумку к своим вещам и снова полез в свою лодку. Макаров вполне мог вернуться и раньше, а также и наблюдателя оставить, а мне встречаться с ним больше не хочется. Его проблемы я почти решил, мне бы теперь со своими разобраться. Дальше начинался неизвестный мне путь. По идее, эта река, которая уже стала больше напоминать большой ручей, должна упираться в болото, и идти до него осталось всего ничего. До болота я добрался к вечеру. Мог бы и быстрее, но скоро ручей совсем почти обмелел. Пришлось мне изображать из себя бурлака и тащить лодку, идя по руслу ручья, так как берега снова стали непроходимыми. Из болота вытекало множество ручьев, и только соединяясь вместе, они образовывали более-менее проходимый водный путь. Так что к концу плавания я перешел на более привычный мне способ передвижения, то есть пешком. Почти дойдя до цели моего путешествия, я стал на привал. Нужно подготовиться к автономному плаванию, которое продлится неизвестно сколько. По сути, мне нужно немного. Основное у меня есть. Нужен крепкий шест, который послужит мне в качестве средства передвижения на лодке, в качестве древка для остроги. Нужны болотоступы, ну и морду надо новую сделать. Запасы пищи у меня пока есть, но если закончится, то я предпочитаю иметь уже готовое средство ловли рыбы, а не мудрить на болоте кривые самоделки. Следующий день я посвятил работе. Поставив небольшой лагерь в глубине кустарника и как следует его замаскировав, из двух плащ-палаток соорудил себе одну. Конструкция плащ-палатки позволяет с помощью шнуров соединить между собой несколько полотнищ. В этом случае получается нечто вроде туристической летней палатки. Однако это все же больше навес, чем полноценная палатка. Как бы ты ни извращался с разными способами ее установки, один из краев все равно останется открытым. Для изготовления чего-то похожего на нормальную палатку нужно не менее 4 полотнищ на одного человека. Вообще армейская плащ-палатка российского и советского солдата практически не поменяла своего вида с момента ее изобретения. Это просто кусок палаточной ткани размером 180 на 180 сантиметров. Он может использоваться в качестве плаща, светомаскировочного средства, накидки, подстилки, тента, покрывала и даже в качестве носилок и плавательного средства. Но это только в современных вариантах исполнения, так как советская плащ-палатка 30-х годов нифига не влагостойкая. Если ее надеть как плащ-накидку, то моментально выясняется, что спереди полотнище не достает и до колен. Стекающая с полотнища вода быстро делает колени мокрыми, даже если солдат стоит. Подвернутый сзади угол обеспечивает при ходьбе стекание воды попеременно то в левый, то в правый сапог. Если же угол отвернуть, то он тащится по грязи за спиной, цепляясь за все, что возможно, и норовя стащить плащ с плеч. Тем не менее, несмотря на свои недостатки, эта вещь крайне нужная и очень востребованная. Да даже просто в качестве подстилки для приема пищи или чистки оружия, или походной простыни на нары, она отлично подойдет. Вот и мне две такие палатки серьезно облегчили жизнь. Все же не пришлось возиться с сооружением шалаша или чего-то подобного. Шестом, проще всего, от моей руки погибла самая молодая и прямая березка в округе. А после того, как нарешилась веток и коры, шест и был готов. На изготовление морды и болотоступов пошли ветки ивы, которая в изобилии росла на берегу моего ручья. Делал я все точно так же, как и при сооружении первых своих экземпляров, которые выручили меня в самом начале моего пребывания в этом времени. Только теперь все было гораздо надежнее и крепче. В ход пошла проволока и крепкая веревка, которую я приватизировал у Макарова. Неспешная и спокойная работа способствовала тому, что я почти позабыл о своих проблемах. Как будто обычный выход на охоту, а я мастерю самоловы. Я сытый, отдохнувший и спокойный. Погода наладилась, светит солнце и даже ветра нет. Впереди, конечно же, неизвестность, но зато все былые проблемы отступили на второй план. Мои приключения и войнушка со староверами в прошлом. До вечера все было готово и, по идее, можно отправляться в путь. Но лучше это сделать утром, тогда у меня будет целый световой день впереди и не придется искать себе ночлег или спать в неудобной лодке. Выход через топкое мелководье на открытую воду будет очень сложным. В прошлый раз мне пришлось бросить свой маленький плот, чтобы дойти до суши. А теперь груза у меня достаточно, и его придется переть с собой, невзирая ни на какие трудности. Без лодки мне не пройти, да и все, что у меня с собой есть, крайне нужные мне вещи. И определиться с направлением движения тоже надо будет. Я помню свой путь от портала почти до мелочей, только вот сейчас я стартую не с того места, где выбрался из болота. Так что поиски ориентиров тоже вызвали у меня обоснованные опасения. Мне бы свой брошенный плот найти, а вот от него я вполне уверенно могу отправиться вглубь болота. Если идти просто вперед, то почти со 100% гарантией я портал не найду. До глубокой ночи я ломал себе голову, как построить маршрут, и нашел только один выход. Нужно идти вдоль края болота по воде, до тех пор, пока я не найду свои брошенные вещи или хотя бы знакомые места. Поэтому отдаляться от видимого берега не стоит. Сколько бы ни потребовалось на это времени, но это стоит сделать. С этими мыслями я и заснул. Уже давно я не вспоминаю свою прошлую жизнь. Мысли надо оставлять чистыми и направить все силы на возвращение. А уже тогда и можно будет попереживать и поплакать, если, конечно, захочется. Я весь в грязи и воде. Руки и ноги аж дрожат от перенесенных нагрузок. А желудок урчит и требует пищи. Но я почти счастлив. Тяжелый и очень трудный день позади. С самого утра и до позднего вечера я пробирался до открытой воды через окраину болота. Долбленка, которая так легко и непринужденно бежала по реке и ручью, в грязи и тине превратилась просто в кусок бревна, из которого она и сделана. То и дело, упираясь в кучу болотной травы или очередную корягу, лодка вставала просто колом, и мне приходилось разгребать биомусор перед ее носом. Пока я возился, днище залипало в вязкую грязь, и стронуть лодку с места становилось все тяжелее. Потом пошли сплавны и мочажины, по которым и на лодке не пройти, и пешком передвигаться невозможно. Сплавны не держали мой вес даже в болотоступах. Участки открытой воды посреди почти сплошной сплавны были мизерными, и я использовал их только чтобы передохнуть, сидя в лодке. Я шел, проваливался, вылезал и снова пытался идти вперед. Если бы не крепкая веревка, привязанная к моему торсу одним концом, за которую я тянул лодку, то утонул бы я не менее 5 раз. Шест то помогал, то мешал мне. Но все же и он выручил меня несколько раз, когда, опираясь на него животом, я полз вперед, по сантиметру подтаскивая за собой лодку с вещами. Где-то на середине пути я почти отчаялся. Видимо, ручей, который вытекал из болота, сделал это место особо непроходимым. В прошлый раз, когда я шел на берег, таких засад и в таком количестве мне не попадалось. Я уже было подумал вернуться назад и поискать то место, с которого я вышел, но, обернувшись назад, оставил эту идею. Пройдено было уже довольно много, а обратный путь обещал быть не менее мучительным. Но все рано или поздно заканчивается, и хорошее, и плохое. Закончился и этот ужасный день. И вот теперь я сижу в лодке, смотря на раскинувшуюся предо мной водную и относительно чистую гладь. Спал я в лодке, искать место для ночлега было уже выше моих сил. Единственное, что я сделал, так это простернул свою многострадальную энцефалитку в чистой воде и развесил ее сушиться на шесте, который перекинул поперек через нос лодки, впрочем, не забыв привязать и одежду, и сам шест к долбленке, чтобы случайно не потерять. Сам же я закутался в одну из плащ-палаток, накрылся второй и практически мгновенно уснул. Спать сидя тоже так себе удовольствие. Спина и седалище основательно затекли. Периодически я просыпался от того, что плащ-палатка раскрывалась, а вездесущие комары бросались в атаку на мое бренное тело. Спать же, закутавшись в палаточную ткань, было невыносимо жарко. Утром я встал разбитым и мрачным. Натянув на себя влажную энцефалитку, я отправился искать какой-нибудь островок, где можно привести себя в порядок, перекусить и размяться. На мое счастье, подходящий клочок суши попался довольно скоро. Поросший кривыми березками и кустарником, он был довольно большого размера, чтобы развести костер и спокойно полежать ничком, разгружая спину и давая отдых своим натруженным мышцам. Позавтракав разогретой на костре тушенкой и сухарем, я позволил себе пару часов полноценного отдыха. Заснув как младенец на брезентовой подстилке и использовав в качестве подушки свой сидр с запасным комплектом из поднего белья. Какой же это кайф, просто лежать, а не скрючившись в позе буквы «З». Проснулся я только после обеда. 2 часа незаметно превратились во все 6. Я встал, потянулся, посмотрел почти с отвращением на свою лодочку и сел назад. Не поеду сегодня никуда. Весь прошлый день и мучительная ночь настолько подорвали мои силы, что сама мысль о продолжении путешествия вызывала во мне почти физическую боль. Нужно как следует отдохнуть. Таких сложных участков впереди не предвидится. А выплывать, когда большая половина дня уже позади, нет смысла. Ну, что я смогу пройти? Да почти ничего. Уже довольно скоро придется новое место для ночлега искать. Так лучше, как следует отдохнуть сейчас и привести себя в порядок. Остаток дня я посвятил рыбной ловле и стирке. То, что я вчера вечером слегка сполоснул свою одежду, никак не избавило ее от грязи. Да и внутри лодки следовало прибраться. Вчера я натаскал туда кучу грязи и тины, что никак не прибавило ей комфорта. Вечером я ел жареных на костре карасиков, забыв данное себе обещание никогда в жизни больше не есть рыбу. Плохое быстро забывается, и вот сегодня рыбке как раз очень уж захотелось. Тем более тихая звездная ночь и жарко горящий костер навевали воспоминания о проведенном когда-то времени на многочисленных рыбалках с друзьями. Эх, нужно было у Макарова еще и спирта свистнуть. Первую свою метку я обнаружил уже через час, как только отправился в путь на следующий день. Именно на этом острове я ночевал перед последним рывком к берегу. Верным путем идете, товарищ Найденов. Эта находка так обрадовала меня, что я не удержался от ликующего крика. Еще каких-то 5-6 дней, и я буду возле портала. О том, что будет дальше, я старался не думать. Там на месте буду разбираться, добраться бы только. Ничего, доберусь. Оттуда же я как-то приплыл сюда, считай, вплавь. Не буду же я считать за нормальные плавсредства плоты, а значит, имея нормальную лодку и снаряжение, мои шансы преодолеть этот непростой путь в разы больше. Я перевел взгляд на не такой уж и далекий берег, поросший густым лесом. Прощай, 37-й год. Сюда я больше не вернусь. Как бы оно там дальше ни сложилось, теперь мне только прямо, а потом куда кривая выведет. Надо только дождаться красной пелены и пройти в нее. Сколько бы ни потребовалось времени ждать, я обязательно вернусь к семье и друзьям. За своими мыслями я не обратил внимания на то, что на берегу поднялась какая-то нездоровая суета. Ветви кустов двигались, несмотря на отсутствие ветра. Если бы я не потерял бдительность из-за внезапно нахлынувшей на меня радости, то непременно бы заплыл за ближайшие заросли осоки и понаблюдал за движением. Но я остался на открытой воде, и это была большая ошибка. Из очередного ручья, наверное, через который я и пробирался в прошлый раз, преодолев стену кустарника, на берег вышла группа людей, таща за собой что-то большое и тяжелое. «Это лодки!» И они заметили меня. Опомнившись, я схватился за весло и изо всех сил погреб прочь. Черт, это точно не Макаров со своим отрядом. Это гребаные староверы. Не прошло и нескольких секунд, как вокруг меня засвистели пули. Мать! Надо срочно поднажать. Расстояние между нами не меньше 500 метров. Тут попасть очень сложно, но можно. У винтовки и карабина Мосина прицельная дальность гораздо больше. А сейчас светлый и безветренный день. Они пока стреляют просто в движущуюся мишень, без поправок на расстояние и отклонение пули. Да и стреляют они с берега на воду. Но если кто-то из них возьмет упреждение и поправки, то мне конец. Ну и шальную пулю никто не отменял. Я греб как спортсмен-байдарочник на Олимпиаде. Толчками ускоряя свою лодку. «Давай, Кирилл, поднажми. Главное скрыться у них из виду, и я спасен». Лодка летела, как прогулочный катер, а двигатель в одну человеческую силу вышел практически на форсаж, презрев все ограничения, заложенные природой. Я почти физически слышал, как трещат и рвутся от напряжения мои мышцы. Спасительные заросли были уже очень близко, но и спортсмены из кружка по стрельбе тоже, похоже, приноровились и перестрелялись. Пули ложились все ближе и гуще, а одна даже выбила большую щепку из моей лодки, задев ее по касательной. Я влетел в заросли осоки, как ледокол, и, вздохнув с облегчением, повернулся к стрелкам, чтобы напоследок, пока они не скрылись из виду, посмотреть на моих противников. В ту же секунду мою грудь пронзила резкая боль. Под правую ключицу что-то резко ударило, отбрасывая меня в сторону, и я, уронив весло, повалился прямо в грязную, болотную воду.